Глава 7. Посадка в известном на весь Союз аэропорту прошла штатно и без нареканий. Пока Илюша заруливал на стоянку, в грузовой кабине все пассажиры начали нервно осматривать вещи. Особенно это касалось солдат, которые прятали во все потайные места привезенные предметы дефицита. Глядя каждому из дембелей в глаза, я смог прочитать только одно слово – «таможня». Ташкентских привратников советской границы знали во всем Союзе. Уж очень у них было все строго. Досматривали все и у всех. Не знаю, как было раньше, отбирали ли деньги и запрещенку, которые не декларировали солдаты. В этот раз я стал свидетелем нескольких перепалок со служащими таможни. Я пропустил вперед начитанную девушку. Пока меня досматривала крупная женщина, приветливо улыбаясь азиатской улыбкой, книголюбительница успела нанести повреждение одному из таможенников. От одного только вида свалившегося чемодана на ногу стало не по себе. «Ой, девушка, что у вас за чемоданы такие?» – воскликнул парень-узбек с тонкими усиками. Он еще с минуту потирал стопу, пока его коллега требовал с девушки раскрывать каждую книгу. «Как-то уж слишком тщательно все проверяют». Я уже прошел все процедуры контроля, а девушку так и не отпустили. «Ну что вам еще нужно? Это роман, это повести, это Омар Хайям на Дари», перекладывала она книгу за книгой. Только когда она показала медицинскую справку, что была выписана из кабульского госпиталя после серьезной болезни, таможенники ослабили хватку. Пройдя контроль, я проследовал здание аэропорта. Первым делом я решил позвонить домой с переговорного пункта в аэропорту. Не так уж и просто было пробираться через большую очередь, но меня пропустили солдаты. Позвонил я в Торск. Трубку на другом конце сняли быстро. «Сашка, когда будешь?» – весело спросила Кристина. «Я в Ташкенте. Сегодня 2 рейса на Москву, потом сразу в Торск». «Отлично, ну я жду», – произнесла Крис, и я даже не успел ей ничего ответить. То ли связь оборвалась, то ли она сама повесила. Про себя уже начал думать, что следует с ней поговорить о наших отношениях. Как-то не вижу я в Кристине девушку, которая может мне стать женой. «Попытались и хватит», — проговорил я про себя и пошел к кассам. Тут меня ждало большое разочарование. В кассах аэропорта было указано, что сегодня билетов в Москву нет. Есть рейс на завтра в дневное время. «Девушка миленькая!» – улыбался я восточной красавице в кассе с ярким маникюром. «Очень надо решить вопрос!» «Никак не получится. Это вам только к своим летчикам. Военные рейсы могут быть в ту сторону», – подмигнула мне девушка. «Спасибо, вы были весьма любезны», – ответил я. Тут меня будто шкафом придавило. Сзади кто-то навалился и слегка прижал меня к стеклу кассы. «Ай-яй-яй, аккуратно!» – услышал я со спины возмущенный голос. Возможно, у меня бы получилось держаться, но этот парнишка сам напросился. Развернувшись, я приготовился уже высказать нарушителю моего спокойствия, кто он и где бы я хотел его видеть. Передо мной на бетонном полу лежал круглый паренек с ужасно радостным лицом. Короткая стрижка с залысиной, бегающие глаза и форма лица, словно у медвежонка. «Винни-Пух с собственной персоной! Сан Саныч, родной, командир!» — воскликнул мой бывший подчиненный Кеша Петров и подскочил на ноги. Вот кого, а Иннокентия я был рад видеть. За 3 года совсем не изменился. Все тот же простой парень и ходячая катастрофа. «А ты все так же на ровном месте падаешь, Кеша!» – улыбнулся я, протянул руку и поднял Петрова с пола. Кеша крепко меня обнял и начал рассматривать. «Да я тут шел, вижу, на полу 3-шка лежит, нагнулся, а мне кто-то сзади и...» «Ну, дальше я понял. Летел ты носом вперед в позе скрученного ежика, пока не встретился со мной». «Зато как летел! Ха, попадание на отлично!» «Что есть, то есть». «Где бы мы еще пересеклись с Кешей, как не в Тузеле?» Мы отошли в сторону и начали общаться. Иннокентий, оказывается, тоже летел в Москву, а затем собирался поехать в Торск к девушке. В Афганистане Кеша много их перебирал, но возвращается только к ненаглядной в Калининскую область. «Я сейчас штурман звена в отдельной эскадрилье. Повысили?» – поднял Иннокентий указательный палец вверх. Вот только эскадрилья базируется в Афганистане, оттуда и едет в отпуск. Петров уже провел поиски военного самолета, который мог бы нас доставить в Москву. «Ничего, Саныч, куда только не летят, но только не в нужную нам сторону», — ответил Кеша, закуривая сигарету. Пока Кеша отошел по, так сказать, важным делам, я вновь пошел на переговорный пункт. Все же Кристину следует предупредить, что я не попаду сегодня домой. «Нет билетов?» – удивилась она. «Да, только на завтрашний день». «Жаль, придется поскучать. Я даже журналов не взяла», – выдохнула Кристина. Пару минут переговорили с ней, но какого-то сожаления не услышал. Только радовалась, что не пришлось ей готовить ужин. Я уже начал размышлять о поиске ночлега в Ташкенте. Но для начала нужно было приобрести билеты в Москву. Только я собрался пойти на поиски Иннокентия, как он резко материализовался передо мной. Да еще и не один. «Саня, нам повезло, я товарища встретил», – воодушевленно сказал Кеша. Знакомый Петрова с простым советским именем Владимир оказался самым настоящим штурманом самолета Ан-12. Все атрибуты этой профессии налицо. На руке штурманские часы, а под мышкой портфель, из которого торчит целый рулон карт. Он был маленького роста. На голове темные волосы, а фуражка сдвинута на бок. Широкая улыбка, бегающие во все стороны хитрые глаза, острый нос. Ну и лицо красное, а вместо одеколона слабое амбре. Вполне нормальное состояние. «Сан Саныч наслышан, рад видеть. Предлагаю вам воспользоваться услугами нашего аэрофлота. Довезем с ветерком, но не знаю куда», – загоготал Володя вместе с Кешей. «Красавчик, Володя, а ваше куда-нибудь с Мигалово связано?» – спросил я. Кеша и Володя переглянулись и вновь загоготали. «Есть серьезно, хохотунчики», – настойчиво произнес я. «Епические макарошки! Сан Саныч, туда мы и держим путь! Одну дозаправочку сделаем и к ночи будем в Мигалово!» Поблагодарил Володю, предложив небольшой магарыч в виде двух бутылок армянского благородного напитка, которые остались у меня после всех обысков в Лашкаргахе. «Сань, спасибо. У нас с пьянством на борту бой. Никакого алкоголя не должно быть», — смотрел Володя на этикетки Арарата с широко открытыми глазами. «Вов, ну это же валюта. Не пропадет». «Эй, твоя взяла, капитан, но только на презент возьмем». Штурман объяснил нам, где его ждать. Пока Володя отошел к диспетчеру по перелетам, чтобы получить условия на вылет, я задал сильно интересующий меня вопрос. Особенно после того, как я и от Иннокентия учуял запах алкоголя. «Кеша, и насколько давно ты знаешь Володю?» «Да мы в буфете познакомились, он в соседней деревне оказался». «И далеко эта деревня?» «Не, километров 20 вдоль речки, а потом 10 через лес». «А, да вообще, соседи почти». Володя быстро оформился у диспетчера и потащил нас с собой. Выходя на стоянку, он мощно хлопнул себя по лбу и убежал в сторону таможни. «Я самовар забыл!» – воскликнул он, сунув Кеше портфель с картами. Надо сказать, что Петров чуть не выронил эту папку. Настолько она была тяжелая. «Такой маленький, а столько таскает!» – удивился Кеша. «У него знания всех членов экипажа, а также их документы». Под термином «самовар» я понял только одно слово – «самогон». Но Володя и здесь меня удивил. Слегка прогнувшись в спине, он тащил в руках самый настоящий самовар, уложенный в коробку. Верхняя крышка торчала наружу, провод свисал вниз и болтался из стороны в сторону. «Хорош самовар, мужики, даже квитанция есть, пригодится?» – улыбался Володя, истекая потом на жаре. Довольный и уставший, он дотащил коробку с самоваром до самолета. Ан-12 стоял на отдельной площадке и уже был готов к вылету. Рядом с ним толпилось несколько человек в военной форме и чемоданами. Каждый в разной степени усталости и приветливости. «Саныч, а если нам, ну, по писюлику?» – предложил Кеша. «Дружище, я не против, но на борту командир не я». Тут слово взял Володя, который подхватил эту идею. «Да нормально, братишки, сейчас командиром порешаем, он так-то за любой кипиш». Через минуту был сформирован передовой отряд за забор и обозначен список покупок. Участвовали все, кто собирался лететь на Ан-12. Даже члены экипажа предложили свои варианты. Пока Володя и Кеша бегали за закусками, я ближе познакомился с попутчиками. Первым был прапорщик в форме эксперименталки с перебинтованной рукой и двумя орденами Красной Звезды. Возрастом он годился мне в отцы, так что я и поприветствовал его уважительно, батя. Он следовал вместе с майором из ВДВ. Говорят, что не могут попасть домой уже неделю. Судя по их небритым лицам, так оно и есть. С ними рядом капитан с очень грустным видом. Сначала подумал, что это из-за количества его вещей. Два чемодана, две коробки и ящик минералки. Подойдя ближе, почувствовал, что это у него последствия хорошо проведенного вечера. Ну, или последних нескольких вечеров. «Блин, главное ессентуки не забыть!» Уставшие глаза этого капитана прям в душу запали. Он несколько раз повторял сам себе не забыть этот ящик с минералкой. Похоже, капитану он дорог больше, чем все остальные его вещи. Еще один пассажир был не менее печальным. Старший лейтенант, командир инженерно-саперного взвода, буквально бледнел на глазах. А ведь кожа у него загорелая, как после курорта на каких-нибудь островах. Оказалось, что он потерял все деньги, чеки и покупки из дуканов. Хотя в армии слова «потерял» нет. На руках у него только удостоверение. Это хорошо, что парни не бросили в беде. И было еще двое возвращающихся летчиков. С ними все просто. Они летят до Калинина, потом в Москву. Дальше у них рейс куда-то очень далеко. Через несколько минут появился и командир корабля. Среднего роста, крепкий и с весьма постаревшим лицом. Еще и волосы седые, как зола. После погрузки он попросил всех выйти и прослушать инструктаж. Из всех только уставший капитан не занес еще все вещи. Но самое важное, ящик с ессентуками уже был на борту. Выглядел командир корабля сурово, а фуражка была сдвинута на глаза. Как он видел перед собой, мне непонятно. «Товарищи офицеры, прапорщики, старшины и... Сёма, я тебе где сказал быть?» — выругался он на одного из парней, который с трудом стоял в конце шеренги. «Исчезаю!» — сказал Сёма и, пошатываясь, ушел в самолет. Командир выдохнул и продолжил. «Итак, товарищи, пьянство — бой. Политика партии обязывает нас вести трезвый, спортивный, активный образ жизни. А аккуратнее с закуской нам почти 3000 километров лететь!» — указал он штурману Володе и Кеше, которые несли два подноса шашлыка. Запах жареного мяса привел меня в восторг. «Продолжим. Так, на борту не курить, не напиваться, вести себя культурно. А главное, пальцы или в носу, или в любой другой дырке. Витя, ведро под окурки приготовь», — дал командир указание шатающемуся члену экипажа. В конце инструктажа командир корабля внимательно всех осмотрел и решил завершить свою пламенную речь подведением промежуточного итога. «Самое главное – помнить о последствиях. Напился, ругался, сломал деревце. Стыдно смотреть людям в лицо. И такое было у нас. Так что мы за трезвость. Теперь прошу всех к столу. По маленькой, так сказать, и полетели». Пока забирались в самолет, уставший капитан несколько раз предложил отведать ессентуки. Чё он носится с этой минеральной водой, я понятия не имел. Только мы зашли на борт, как все тут же обомлели от гостеприимства экипажа. Я раньше не видел подобного убранства гермокабины. На этом борту были оборудованы два дивана, между которыми стол. И вот на нем целая поляна. Одна из бутылок арарата, подаренных мной экипажу, шашлык, корейская морковка в пакете и немного нарезанной колбасы. «Для расширения сосудов, чисто в медицинских целях», — произнес командир и предложил всем отведать по металлической стопке коричневого и закусить куском мяса. Сам же он не пил, все-таки за рулем. Ну а где одна, там и вторая. В итоге каждый из пассажиров уже друг друга знает и нашел точки соприкосновения. Пока командир корабля рассказывал очередной смешной случай из его долгой летной карьеры, все более расстроенным становился капитан, чью минералку никто не пил. «Хорошо пошла. Может, и ессентуков еще?» — спросил он. «Нет, лечиться утром. Время взлетать. Так, Володька, пошли». «Не время, Володя, ты...» «Я кому сказал не время? Давай взлетим сначала!» Не дал командир выпить штурману и отправил его на рабочее место в кабину в передней части фюзеляжа. Экипаж начал запускаться. Поочередно раскручивались винты самолета-труженика. Пока двигатели Ан-12 выходили на нужные обороты, собравшиеся в гермокабине готовились к перелету морально. При этом все жадно посматривали на сервировку стола и не пропускали очередной подход к стопкам. Через иллюминатор грело яркое солнце Ташкента. Жаркая погода, красивое небо, запах вкусности и... не запускающийся третий двигатель. Первым делом я высмотрел пожарный ЗИЛ, который подъехал к самолету. Пожарные начали поливать двигатель с бронзбойта. Льют воду, но результат появился только минут через 10. «Мужики, ну может, Есентуков, а? Душа болит!» Продолжил донимать всех капитан своей минералкой. Но и в этот раз ему не удалось хоть кого-то сподвигнуть на употребление напитка из бутылок чебурашек. А тем временем самолет начал рулить на исполнительный старт. Заняв полосу для взлета, экипаж приготовился выполнить разбег. Мгновение, и командир корабля отпустил тормоза. Самолет слегка кивнул всем фюзеляжам и тронулся с места. Скорость Ан-12 набирал достаточно быстро. И неважно, что в грузовой кабине что-то с грохотом падает от тряски. Несколько секунд, и самолет послушно начал отходить от полосы. «Отрыв! Ну, теперь за взлет!» — обрадовался один из попутчиков, седой майор в форме десантника. Он же дал старт серии из нескольких тостов, которая включала в себя «за взлет», «за набор высоты перехода», «за занятие эшелона на выход из района» и все в этом духе. Как только Ан-12 вышел в горизонтальный полет, застолье перешло в стихийное. Тем, кто боялся лететь, уже и прыжок без парашюта не страшен. Лица попутчиков становились все добрее и приветливее. «Кеша, налей-ка мне грамулечку!» Прибежал к нам Володя, быстро опрокинул стопку коньяка и убежал обратно, держа в зубах крупный кусок шашлыка и веточку зелени. И не прошло и полминуты, как появился командир. Роман Михайлович, так его зовут, оказался замполитом эскадрильи и тоже направлялся со своим экипажем домой после командировки в Афганистане. Поочередно к нам приходили остальные члены экипажа. Особенно чистил борттехник по авиационно-десантному оборудованию Сёма, но его очень строго контролировал Роман Михайлович. Пытался Семен хоть как-то попробовать добраться до спасительной рюмки, но командир был непреклонен. «Саныч, а мне джалалабадские рассказывали, что какой-то лейтенант вертолет с вертолета сбил, когда 799-ю высоту обороняли. Не то ли случайно?» — спросил у меня командир корабля. «Мне кажется, что скоро эта история обрастет мифами и легендами. Еще и количество сбитых вертолетов увеличится». «Врут! Я ж капитан!» — улыбнулся ему и закусил шашлыком. «Понятно. Но ваша баграмская эскадрилья наделала там делов. Я в смысле, что духи еле ноги унесли?» — одобрительно похлопал меня по плечу Михайлович. «Отдали должное ребятам из пехоты и ВДВ. В их работе риска даже больше, чем у нас. Пили и за техников, инженеров, аэродромщиков. Вообще за всех, без кого армии не бывает. И про красивых женщин не забыли. Просто других женщин не бывает, вот и пили за всех». Сёма попытался через капитана с Есентуками себе попробовать накапать, но вновь потерпел неудачу. «Сёма, ну хочешь подлечиться? Он попросил у человека минералки!» Тут хмурый капитан расцвел. «Да, возьми, Сём, не пожалеешь!» Понял борттехник, что больше, чем Есентуков, ему сегодня в полете не дождаться. Выделили ему одну из бутылок зеленой этикеткой, и Семен тут же открыл ее, пройдя в кабину к штурману. Командир корабля продолжал рассказывать о службе в 50-м полку, который базировался в Кабуле. «В полтиннике работы всем хватало. Я порой забывал летную книжку заполнять», — рассказывал Михайлович, выкуривая уже вторую подряд сигарету. Его стопка с коньяком так и стояла нетронута, пока он был с нами на очередном перекуре. «Да всем хватило, Михайлович. А сколько еще будет?» — произнес один из командированных летчиков. «Может, хоть пригубишь?» Командир корабля снисходительно улыбнулся, затушил сигарету и вложил окурок в специально подготовленную банку. Видно было, что ему хочется как-то пошутить, но не получается. Поистине, экипажи черных тюльпанов, как называют в Афгане Ан-12, проклинают свою работу. «Я, дружище, уже свою чашу выпил. Стольких парней домой отвез. И за каждого душа болит». «Ни водка, ни спирт ни хрена не помогли, а коньяк тем более!» Командир начал уходить, но тут же столкнулся с Семеном. Тот уже не выглядел таким печальным. Глаза расширились, улыбка не сходила с лица, двигаться стал быстрее, как будто второе дыхание появилось. «Полегчало?» — спросил у него командир, и Сема показал ему большой палец. Я же присмотрелся к бутылке Есентуков, которую бортовой техник не выпускал из рук, словно младенец пузырек с молоком. Не так уж и много выпил Сёма, чтобы вот так преобразиться. В бутылке больше, чем половины минералки осталось, а ведь капитан дал ему Есентуки уже давно. «Дружище, а ну дай мне Есентуки!» — попросил я, и капитан, счастливый как никто, протянул мне чебурашку.

Включив свет, я обнаружил стоящий в коридоре красные туфли на каблуке и начищенную мужскую обувь. Не мою.